Но тут шаги на мосту замерли. Где-то вдали отчаянно трубили в рожок. Тюльпан не знал, что это кучер дилижанса, взбешенный тем, что инцидент нарушил расписание, сзывает таким образом своих пассажиров. Он даже опасался, не стражники ли это или полиция, поэтому остался висеть под мостом, как муха на потолке, еще не меньше часа, гадая, что будет. Уже темнело, когда он снова выбрался на дорогу. Куда теперь, не знал. Он оказался совсем один среди 13 миллионов англичан, не желавших ему ничего хорошего. Несколько часов он проспал на берегу реки в камышах и теперь стучал зубами, потому что замерз, потому что выбился из сил и умирал от голода. Кто-то сказал: «Полцарства за коня!» Тюльпан готов был закричать: «Полцарства за кусок хлеба с маслом!» Жажда это куда ни шло. Напился из реки, как загнанный конь, и теперь то и дело останавливался отлить. Когда настала ночь, тоскливая ночь, без звезд и без луны, истинно английская ночь, откуда-то донеслось блеяние овец. Направившись в ту сторону, он скоро наткнулся на хибарку, пахнущую прелой соломой и овечьей мочой. Когда он ткнулся в ворота, во тьме неясно различил светлые пятна, которые боязливо заблеяли. «Овцы! Найдется для меня местечко?» — любезно спросил он, а потом, сообразив, что это английские овцы, повторил вопрос по-английски. «Прошу прощения, не найдется ли для меня места? Благодарю!» И, поблагодарив, уселся наземь посреди любопытного, но миролюбивого стада. Подумал было, что пропитается их запахом, но от тепла мохнатых овечьих тел уснул. Когда он на рассвете открыл глаза, в хибарке уже не оказалось его любезных овечек, зато от ворот за ним с интересом следила девчушка, державшая в руке деревянный подойник. Была она довольно хорошенькая, но давно не мытая, в лохмотьях и с волосами растрепанными, как воронье гнездо. Тюльпан едва не поздоровался по-французски, но вовремя спохватился и собрался проделать тоже по-английски, но девчушка между тем подошла к нему, провела пальчиком по его табличке и сочувственно спросила: «Глухонемой?» Тюльпан вовремя спохватился, чтобы не ответить «Yes, да», удивившись при этом, что малышка уже умеет читать. Ведь было ей едва 5 лет. Видно, она успела подоить какую-то овцу, в подойнике было немного молока, и тюльпан, показав на него самый очаровательный из своих улыбок, намекнул, что не против напиться, но малышка, покачав головой, только мило улыбнулась. Потом изобразила, что якобы ест, жуя и чавкая, и, повернувшись, дала рукой знак следовать за нею. В холодном влажном утреннем мареве пересекли луг, где паслись овцы. В конце его стояла небольшая ферма, крытая соломой, а перед ней суетливо носились пасущиеся куры. Из пристройки несся оглушительный грохот молота по наковальне, и именно туда привела его малышка, доверчиво взяв за руку. «Дэдди», — сказала она, — «я только что обнаружила этого парня глухонемого. Думаю, он голоден». «О!» — сочувственно произнес мужчина, перестав ковать подкову. «В самом деле, бедняга!» Ах, как был горд тюльпан, что понимает, и как бы гордо он ответил: «Yes, сэр, я действительно глухонемой». Но снова, поскольку этот человек мог полагать, что тюльпан его понимает, умеет читать по губам, Фанфан удовлетворился тем, что глуповато покивал. Кузнец еще что-то сказал дочери, но этих слов не было в словарном запасе тюльпана, поэтому он ничего не понял. Но вот касались они, несомненно, еды, если он правильно разобрал, что малышка отвечала отцу. И снова он последовал за ребенком, а кузнец загрохотал молотом. Они вошли в довольно большое помещение. Это была кухня с очагом, в котором горел огонь, и одновременно комната с двумя кроватями, а еще и конюшня, так как в глубине стоял конь, жующий сено.